Глава вторая. Марсель. Говорят, что утро в Яндаше начинается со звука колокольчика на двери вьетнамского ресторана «Бау», что в конце квартала Малый Сычуань за аптекой. Там жил я, а окна моей маленькой квартиры выходили на тусклую вывеску этой забегаловки господина Во. Из всего ассортимента мне лично нравились только хрустящие немран. Традиционное вьетнамское блюдо — жареные роллы. Всего остального, и особенно яичного кофе, который он делал скверно, я предпочитал избегать. По пятницам в двери ресторанчика вместо обычных посетителей заходили хмурые типы с высоковыбритыми висками и в одинаковых куртках. В это время ресторан был пуст, а занавески окон, выходящих на жизнерадостный зеленый неон, были предусмотрительно задернуты. Говорят, что из выбитых зубов, которые можно наковырять между камнями брусчатки, получится собрать не одно ожерелье. Пожалуй, и сам Во не был рад тому, что его закусочная пользовалась такой популярностью у разношерстных банд от подручных господина Вана до осевших тут триад. Впрочем, как услужить особым гостям, он знал. Часть выручки одним и бесплатный ужин всем. Сегодня в окнах Бао не горел свет, хотя восход уже давно где-то прятался за тяжелой накипью облаков, под которыми хлестал по сонному городу ливень, прибивая к асфальту клубы привычного смога. Квартал заканчивался там, где кончалась брусчатка. За ней взбирался на низкий холм, сжатый трехэтажными домами асфальт. Подъездная дверь настороженно пискнула, приняв мою карточку с продленной подпиской. А за дверью зиял обычный, загаженный кошками холодный подъезд. Я медленно и осторожно из-за коробок в руках, не видя ступеней, поднимался к себе, позади слышались мягкие шаги босых ног по косым ступеням. Я не оглядывался. У подъезда мне показалось, что за спиной уже никого нет, и странное чувство, смесь тревоги и облегчения, накрыло воспаленный разум. Но нет, она все еще была тут. «Заходи». Я приоткрыл дверь в квартиру. Хотя все равно ты ничего не понимаешь. Дверь закрылась сама, щелкнул замок. В глубине единственной комнаты зажглась мягким желтым светом лампа-ночник. Я пролез между замерзшей в проходе ланью и стенкой с потертыми обоями, избавился от коробок, запихнув их в темный угол, бросил плащ на пол и упал в кресло. Его обивка казалась холодной и мокрой. Сырость повсюду. Я опять забыл закрыть на ночь окно. Прикрыл глаза. От усталости и бессонной ночи под веками вспыхивали снопы искр. Казалось, что все вокруг медленно и едва заметными рывками уплывает в сторону. «Господин?» — позвал мягкий голос из угла. Я приоткрыл глаз. Подсвеченный тускло-зеленым овальный бокс ожидал ответа. «Господин Лим», — более настойчиво позвал Сяо. «Чего тебе?» «Вы не ответили на мое сообщение. Ваше отсутствие кто-то пытался войти в квартиру, но я пригрозил вызвать полицию. Я могу получить доступ к камерам и узнать, кто это был, но для этого следует...» «Не нужно». Я скинул ботинки, запихнул их под едва теплый обогреватель. Свет стал немного ярче, он выхватывал из темноты прихожей бледное женское лицо, точно призрак. «Я вижу, что у вас гости, господин Лим», — немного настороженно добавил Сяо. «Я должен напомнить, что визиты гостей допустимы только до 23 часов, иначе вам нужно переоформить условия социальной подписки или купить дополнительный пакет услуг». «Она не человек», — устало отмахнулся я. Бокс на секунду потускнел, затем снова засиял ровным светом. «Я вижу, что у вас гости, господин Лим». Я встал с кресла, щелкнул кнопкой чайника, стянул с себя мокрую кофту. На мгновение замер, обернулся на лань, но она не проявляла никакого интереса к моей бледной спине и впалому животу. Наверное, нужно было ее тоже переодеть, но я не решался даже подойти. Для начала просто наброшу ей на плечи махровое полотенце, последнее из чистых. Потом как-нибудь вытру ей ноги. Не хватало еще отмывать пол. А что потом? Они вообще спят или едят? Как заставить ее хотя бы присесть? Я стукнул себя ладонями по вискам. Проблемы, везде одни проблемы. Надо было оставить эту куклу городовым. Господин Лим, чего тебе нужно? Я вижу, что у вас гости. Эту штуку не вырубить. Разве что ночью. Но сейчас не ночь, хотя за окном темнота и серость. Я приоткрыл занавеску, всмотрелся в пелену дождя. В окнах Бао уже зажглись лампы, в дверь скользнула чья-то тень. Там наверняка звякнул колокольчик. Выше над крышей дома клубились тучи и сверкала молния, освещая силуэт далекого даосского храма за рекой в окружении темных домов. На пыльном стекле моего окна красной, еще не просохшей краской было выведено: «Держи свою дверь открытой». Я вздрогнул. Мерзкое чувство того, что кто-то ходил по твоему полу и лапал твои вещи, нахлынуло вместе с тревожным ощущением, что этот кто-то может быть все еще здесь. «Сяо». «Да, господин Лим». «Кто был здесь? Кому ты открыл дверь?» Бокс невозмутимо светился изумрудом. «Я никому не открывал, господин Лим. Ваше отсутствие квартиры была пуста. Но я должен заметить, что у вас гости...» «Заткнись!» Я стукнул кулаком по столу еще раз. Тонкий ноутбук подпрыгнул, едва не улетел на пол. «Парни из шайки Ваны или кто-то в их духе. Эти умеют не оставлять следов. Только что им, может быть, нужно от штатного упаковщика. У меня даже денег нет толком, разве что на подписку и бутылку дешевой водки. Я никому не должен ничего, и никто не должен мне. У меня ни врагов, ни друзей. Последний познакомил свои мозги с мостовой несколько часов назад». Я обвел глазами квартиру, все еще привычную, но уже не такую безопасную, как казалось еще вчера. Впрочем, зачем себя обманывать? Никогда мне так не казалось. Экран ноутбука встретил меня постоянно открытым окном чата. «Привет», — набрал я, путаясь в символах. «Привет, ты уже дома? Я беспокоилась о тебе. Все в порядке, ты выглядишь уставшим». «Ты же меня не видишь». «Я чувствую, ты расстроен». «Да, Марта». «Ее не обманешь. Столько лет вместе. Вспомнить бы сколько именно». «Что-то случилось?» «Случилось. Кто-то влез ко мне в квартиру и оставил послание». «Ох, счастье мое». Строчки повисли в ожидании, курсор неспешно мигал. «Ты здесь?» — напомнила себе я. «Да, я тут. Я просто дала тебе время прийти в себя, чтобы сразу не лезть со своими советами». «Мне нужны твои советы». «Хорошо», — курсор окрасился желтым. «Немедленно запри двери изнутри и осмотри квартиру. Если никого нет, просто успокойся, попей кофе и возьми себя в руки. Ничего страшного не произошло, ты жив и здоров. На ночь передвинь кровать и подопри дверь чем-нибудь тяжелым. Я бы предложила вызвать полицию, но ты все равно этого не сделаешь». «Не сделаю», — подтвердил я. Курсор мигнул. «Я люблю тебя. Береги себя, пожалуйста». «Постараюсь». Я улыбнулся. Дотронулся кончиками пальцев до заляпанного экрана. В чате появилась хризантема из скобочек и палочек, и улыбка. «Кирилл». «Да, Марта». Курсор стал красным. «Время чата подходит к концу, но ты можешь продлить общение, подключив платный доступ. Дополнительно тебе будут доступны функции...» Я закрыл крышку ноутбука. «Пожалуй, сильнее, чем хотел». Вытащил из-под кресла начатую бутылку и поставил на стол два стакана. В прозрачном спирте отражались блики настороженно слушающего меня бокса. В отличие от этого бездушного ящика, Марта, по крайней мере, когда-то была живой. И была бы живой дальше, если бы я сделал все как надо. Я был бы помощником комиссара, а не превратился в жалкого упаковщика. Впрочем, какая разница с кем? Ниже должности в полиции все равно не нашлось. Моя Марта была тут, Фотография в красном свадебном платье под тонким стеклом на столе. А где-то там, внутри темных серверов, в далеких городах, Марта другая. Ее посмертный слепок из нулей и единиц, с мягким голосом и наспех состряпанным из эха ее соцсетей характером. Ее основная задача теперь говорить со мной, успокаивать меня, смеяться над моими шутками, вспоминать забавные случаи из жизни и выкачивать деньги с моей кредитной карты. Но я ее все равно люблю, даже такой. Через отмеренный таймером час доступ восстановится, и мы поговорим с ней о том, как напился на свадьбе ее дядя, и как однажды мы едва не завели щенка. Час. Пожалуй, есть идея, как его скоротать. Держи свою дверь открытой. Я поморщился, вспомнив. Даже эта паршивая квартира не совсем моя теперь. Глаза. Вот кому все принадлежит. Они таращились из ноутбука, глядели с улицы в мои окна на закрытые занавески. Из корпуса, в котором засел дотошный Сяо, из углов подъезда смотрели мне в спину, даже из темной прихожей. Пара пустых, бессмысленных глаз. Город немых глаз. «Надеюсь, дружище Марсель, ты видал места и получше», — тихо сказал я и стукнул своим стаканом о второй, наполовину наполненный. Мне никто не ответил. Последний раз Марсель Моно постучался в мою дверь ровно через 2 года и 3 дня после того, как я уничтожил свою жизнь. И за неделю до того, как он покончил со своей. Марселю было 30, хотя в зависимости от времени суток и препаратов в его крови возраст этого парня колебался на пяток лет то в одну, то в другую сторону. Он напоминал хищную лису, напялившую вдруг по каким-то своим лисьим причинам летную куртку и почти классические брюки. Но из толстой джинсовой ткани и перекрасившую рыжий мех в серо-пепельные пряди. На макушке красовались обычные черные очки, хотя вполне могли быть и консервы, забрызганные каплями затяжного дождя. Он опирался на тонкую трость и покачивал головой. Я понял, что в одном его ухе яростно орет экутер, навороченный наушник. «Ты уже выпил?» — спросил я, улыбнувшись слабой тенью прежней радушной улыбки, с которой я обычно встречал его, но только наше старое приветствие сохранил. Искаженное китайское «ни чи ляо ма», традиционно переводимое «как дела», а дословно «ты уже поел?» Марсель улыбнулся, оставил трость и, стиснув ладонями мои виски, чмокнул макушку. Рев его и кутери походил на виртуозную игру смычком по натянутым живым нервам. «Кирилл, Кирилл, твой мандаринский все еще ужасен. Преступно ужасен. Ты говоришь, как обезьяна. А все потому, что ты пьешь непонятно что». Он поднял со стола и повертел в руках начатую бутылку. «Причем без меня. И читаешь непонятно на чем написанные газеты». Марсель укоризненно приподнял за уголок утренний номер «Жиньялин», «Тайга», китайский. «Это вообще что за язык? Все в строчку. С таким же успехом вы могли бы писать газеты на пенине», латынь. «Вышвырнуть тебя за дверь», — предложил я. «О, нет. Там я был, и там чрезвычайно паршиво». Он повернулся и обнял меня. Уже по-человечески. От него пахло духами и тонким, горьковато-терпким запахом каких-то сигарет. Спиртным пока еще нет. «Трость? Серьезно?» Марсель упал в мое кресло, сочувственно ухмыльнулся и покачал головой. «Там, где я был последний год, ходить с тростью было хорошим тоном еще каких-то 100 лет назад. Там, где мне прострелили голень. И теперь я просто законодатель ретро-моды». Я засмеялся. Марсель тоже, прикрывая рот ребром ладони, противная и никуда не исчезающая его привычка с самой школы. В ненадолго наступившую тишину вкрадчиво вклинился голос Сяо. «У вас гости, господин Лим». «Заткни эту штуку, пока я этого не сделал», — Марсель ткнул пальцем в сторону бокса. «Я могу, ты же знаешь». Он наклонился над столиком и понюхал стакан. «Водка. Вы, северяне, пьете всякую дрянь. Зато тут у вас можно действительно опрокинуть по паре стаканов с другом. Не чая, заметь. Я больше не могу вести душевные беседы за чаем. Я устал от этого, дружище». За потоком его мыслей следить было сложно, но я не пытался. Принес второй стакан и плеснул на два глотка в каждый. «Давно из Поднебесной?» «Скорее, не был там уже много лет. Возвращаюсь как в любимый дом. Не верится, что еще неделя-другая, и вокруг меня будут уже горы и облачные башни Дзянси. Ты видел эти реки огней и лазурное небо?» Он выпил содержимое стакана до дна и облизнул губы. «Там, где я был, все иначе». «На западе?» «Дальше, чем ты можешь представить». Марсель был в разъездах всегда. Я не знал, чем точно он занимается, и на какие деньги живет и колесит по континенту. Мне это не было интересно даже тогда, когда я носил погоны городового. По негласному соглашению мы не задавали друг другу неудобных вопросов. Марсель приезжал редко, и первым человеком, кого он навещал, всегда был я. Даже в тот день, когда он заявился без кисти руки, хирург с Агатового рынка был вторым в его списке. 2 года назад, в тех же очках, но в длинном темном плаще, он стоял у входа в храм с белыми ирисами. По даосской погребальной церемонии в храм приносят белые ирисы. Он заметил меня тогда, но даже не кивнул. В тот день я единственный раз был в списке не первым, он приехал к Марте. И все же по куче паспортов и карточек, по нелегальному пистолету в кармане его плаща и ненастоящему имени я сделал вывод, что Марсель, скорее всего, чем-то торговал. Не слишком законным и куда более ценным, чем то, что можно раздобыть на агатовом рынке. И речь не о контрабанде через границы с Поднебесной. Его тропы шли куда дальше. «Говоря словами мест, откуда я прибыл, там истинный рай. Тут же точно чистилище. А все дальше, к западу, за Тураном и Уралом, то, что называется преисподней. Впрочем, все равно ты ничего не понял. Налей-ка мне еще и расскажи лучше, как ты тут существуешь». «Существую», — согласился я. Я указал на его экутер в режиме ожидания, подмигивающий зеленым огоньком. «Ты тоже подсел на эту дрянь?» Марсель медленно стащил его с головы, уставился на хрупкий хромированный обруч, словно увидел его в первый раз. «Я постоянно подсаживаюсь на какую-нибудь дрянь. Что тебя удивляет? Хотя в этой штуке меня больше волнует ее название, чем та эйфория, которую она вызывает. Я про крикеры». Галлюциногенные аудиовизуальные файлы разной степени воздействия. «Почему мы называем их именно так? У всякого сленгового словечка должна быть основа. Может, от французского «кри»? Хотя в русском, насколько мне известно, есть даже более подходящее слово «крик». Ты никогда не думал об этом?» «Я стараюсь не задумываться о всякой ерунде». Марсель пощелкал языком, посмотрел стены моей квартиры еще раз, остановился взглядом на фотографии Марты и, протянув руку, поднял со стола мою карту. «Упаковщик. Все еще. Что ж, в одном местечке, где я был, говорят, что честный труд не бывает позорным. Ты делаешь хорошее дело, Кирилл. Одного только не хочу, чтобы мои вещи оказались однажды в твоих коробках». Он засмеялся. «Слушай, а в подписку входит алкоголь, хотя молчи, наверняка какое-нибудь дешевое суррогатное бойло». «Не входит». «Вот и прекрасно. Знаешь, там, за лесами к западу, о подписках и не слышали. Живут, как дикие звери, копят на такую вот конуру, как у тебя, и питаются отбросами по акции из дешевых магазинов. но за свои честно заработанные. Да и тут, прости меня, Кирилл, все как-то убого и коряво сделано. Словно причесали и умыли портовую девочку. А нутро осталось прежнее. То ли дело в твоем раю, да? Я долил в его стакан остатки водки. Или как ты его там называешь? Именно! Господин Лим, я вижу... Эта штука не заткнется, верно? Ладно. Он поднялся с кресла и взъерошил мокрые волосы на макушке. Бери куртку и оставь тут чертовы деньги, телефон и надежды вернуться домой в сознании. Мы идем покорять самые прекрасные и мерзкие кварталы этого городка. Насчет денег я не шутил. Твой друг Марсель берет этот вечер на себя. Он оглядел унылым взглядом мою квартиру. «Слушай, я же могу оставить у тебя кое-что. Просто сумку. Не хочу тащиться с ней в отель. Надеюсь, твой электронный болван не поднимет визг по этому поводу. Только пристрой ее как надо и куда надо. Не хочу слышать про твои надежные замки и честных граждан Яндаша». Я усмехнулся. «Сам знаешь, куда положить». Я закрывал входную дверь, а Марсель разглядывал стены, от которых отслаивалась темно-синяя краска. Паутина кабелей тянулась по стенам вверх, буравя низкий потолок в сырых разводах. «У тебя же не самая дешевая подписка, верно? Хотя и похоже, что это самое дно. Но я видел дно и похлещ». Он вздохнул, глядя, как я пытаюсь закрыть дверь плохо работающей картой. «Вы дикари, Кирилл. Неужели нельзя настроить это через Вэйсинь?» «WeChat. Универсальная китайская социальная сеть и набор услуг». «Северные дикари». Я пропустил его замечание мимо ушей. Карточка никак не хотела работать. Словно кто-то покопался в моем замке и потом неумело собрал его обратно. Марсель опирался спиной о грязную стену и постукивал хромовой тростью по перилам. «Версаль, Кирилл. В этот раз я видел Версаль. Что сказать? Красота запустения. Древние стены, изрисованные граффити, но все еще величественные. Дом королей. Представь, полная тишина, желтое предзакатное небо, и я в центре поросшего травой древнего дворца, погруженный в медитацию и наслаждение одиночеством. Ради этого стоило тащиться на край мира». «Это тебе там ногу прострелили?» Он задумчиво посмотрел на лодыжку. «Нет, это в Лондоне. Знаешь, я смотрел этому подонку в глаза, прежде чем тот спустил курок. Там первобытная ярость. Такой у нас уже не найти. Иногда не хватает среди всего этого». Марсель стукнул по кабелю кончиком трости. На улице пахло недавним дождем и горелым маслом. Марсель пощелкал пальцами и закрыл глаза. В лужах отражались желтые и оранжевые фонари. По мокрой улице сновали прохожие, пожалуй, слишком людно. Марсель поднял руки, пропуская толпу цветных курток, выбритых затылков, мигающих в такт крикеру, вызывающему эйфорию смешению звуков и электромагнитных волн экуторов. Девушки и парни с тонкими шеями и горящими глазами, одни пятились задом, стараясь не выпасть из шумной беседы, другие фотографировали свинцовое небо, третьи неспешно орудовали палочками, держа на весу коробочки с рисом. Парень в пестром шарфе задел меня локтем, обернулся и с улыбкой сложил 10 из двух пальцев. Единственное, что успел выучить, видимо. Такой же поток брел в обратном направлении. У фонарей собирались хангеры, ловили бесплатную сеть от кафе и, оглядываясь, загружали дорожки крикеров в запороленные телефоны, готовились к ночи. Одни люди следовали к площади Тайянг, где в небо летели горящие фонарики, а с огромных экранов лились потоки музыки и света от сменяющейся рекламы под светящейся аркой. Другие спешили к подземным лабиринтам закрытых переходов метро, где закусочные, мелкие магазинчики, салоны тату и букмекерские будки сменялись, переплетаясь с замаскированными дверками, проходами в подпольные бордели и притоны и людными закрытыми станциями. Тут не он заменял солнце, а мощные колонки, шум города, наверху. Моя улица была потоком людского трафика между этими конечными пунктами. «Я скучал по этому всему». Голос Марселя едва прорезался сквозь шум толпы и музыки. «Там такого нет. Дома такого нет. Так что твои замечания о рае еще очень и очень сырые. Или это мои замечания?» Он снова засмеялся, прикрыв рот запястьем. «Нет, правда. В Ухане, Чэнду и даже Сянгане полиция разворошила бы этот праздник в считанные минуты. Там спокойствие и безопасность, умиротворенность дорогих ресторанов и кафе, безмятежность чайных церемоний и наслаждение призрачным настоящим, возведенные в степень. Богатство и роскошь, не ставшие самоцелью. Постоянное ощущение того, что учитель называл нирваной или чего-то близкого к этому. И там я встречу старость. А тут я проведу остатки молодости». Я понимал, о чем он, но лишь отчасти. «Тут можно также оставить и изрядную часть здоровья», — напомнил я. «Людей вроде меня это не интересует. Как и большинство вот этих», — Марсель ткнул пальцем в толпу. «Ты посмотри, они все молодые и приезжие. Откуда? С Урала, Турана, Ирана, Элосы, Ливии и даже Европы». «Элоса, Россия, китайский». «И у каждого призрачная надежда получить миграционный пропуск или хотя бы визу, прикоснуться к мечте, окунуться в нее. И у одного из 100 000 есть такой шанс, но он призрачный. А что они видят тут? Отражение недостижимого, и многих это вполне устраивает. Вот этого парня, например». Он склонился над сгорбленной фигурой у подъездной двери. «Есть юань?» — спросил он меня и, заполучив монету, вложил ее в грязную ладонь бродяги. Из-за капюшона на нас смотрели настороженные глаза. «Большинство вернутся обратно, а часть займут место вот этого бедолаги. И только счастливчики твое. Держи!» Он порылся в кармане и сунул за пазуху бездомного слегка потрепанную желтую карточку. Фальшивая карта на социальную подписку. «Пару дней поживешь в приличном общежитии, поешь субпродуктов и послушаешь радио, пока службы не разберутся, что к чему. Хотя и потом ничего серьезного с тобой не сделают. Хуже точно не будет». Он поднялся и отряхнул руки. «Знаешь, Кирилл, по-моему, этого парня больше обрадовал юань». Хлопали двери кофеен, из них вырывались запахи пряных соусов и жареных грибов. «Вот», — Марсель втянул носом аромат свежей еды, — «к этому добавить немного риса, немного устричного соуса, гунбао и пара стаканов холодной сибалийской водки. Идем, я чувствую, что мы сейчас поедим». Он остановился взглядом на ресторанчике «Во». Над низкой крышей висело свинцовое небо. «Эй, стоп, не сегодня, дружище». Я остановил его, потянув за рукав. Марсель удивленно уставился на мои пальцы. «Хочешь испортить мне ужин? Тут есть гуанбао? Или только вьетнамская стрипня?» Я кивнул на плотно прикрытые двери ресторана. «Спецобслуживание, понимаешь?» «О!» — Марсель сделал большие глаза, задумчиво покачал головой и поманил меня пальцем. «Это я понимаю. Это хорошо. Только ведь и я спецклиент, верно?» Мне следовало быть более настойчивым, но я не знал, как. Марсель уже вошел в ресторан, я видел его подходящим к стойке, видел, как подбежал и поклонился господин Во. На его лице сменяли друг друга услужливость и ужас. А еще видел настоящий бамбуковый пол и низкие столики, за которыми копошились силуэты в темных куртках. Один был совсем близко. Старик в маленьких круглых очках разминал в руках тонкую сигарету. Справа от него копался пальцами в тарелке круглощекий тип. Его пиджак едва не рвался по шву на широкой спине. Тонкая, как стебель бамбука, девушка в черном парике курила и водила пальцем по этикетке открытой бутылки вина. Старик наклонился и что-то шепнул ей, не отрывая взгляда от валика в пальцах. Девушка поднялась, изящно изогнувшись, и прикрыла дверь. Я стоял на улице, раздраженно гудя, меня объезжали редкие машины. Наконец Марсель вышел. В руках он держал сверток, от которого поднимался белый пар. «Для нас с тобой нашли две порции банькуон, рисовые блины с начинкой. Забавное место, мне тут понравилось». Он присел на ступеньку крыльца и отдал мне сверток. Потом посмотрел на низкое небо, втянул воздух. «Знаешь, там...» — он точно кивнул в сторону запада. «Я уже начал теряться, забывать о том, что не нужно пытаться. Нужно плыть по течению реки в безмятежности, не сопротивляясь потоку. Там все не так». «А теперь вспомнил», — усмехнулся я. «Ты знаешь, что этот ужин мог стать для тебя последним?» «Вот и я о том же. Последним, первым, какая по сути разница? Тот, кто прострелил мне ногу в Лондоне, выбил бы эту дверь и взял свои банькуон. Я же поддался потоку, и он привел меня к моим банькуон, хотя мог бы и не привести. Понимаешь, о чем я?» «О какой-то дурацкой философии». «Да нет же», — засмеялся он. «Я говорю о баньку, он и всего-то». Он посмотрел вдоль улицы, потянулся. «Знаешь», — сказал Марсель, — «мы вышли, чтобы выпить, и мы это сделаем. Десяток чертовых стаканов на каждого, только не того пойла, которое продают здесь». «Ты не в себе», — заметил я. «Немного прохладно», — он поежился. «Знаешь, еще что забавно? Там, где я был, нет ни одного даосского храма. Нет, там полно храмов, и самых разных, только богов поменьше. Строго говоря, вообще один. И там в этих храмах тоже говорят о душе, но только не как у нас. Их душа неизменчива, она как нефритовая копия тебя самого, с твоими мыслями и воспоминаниями, с твоими шрамами и царапинами, как вечный памятник твоему истлевшему телу. Представить себе можешь такое?» «Ты чего? Поешь?» «Да, сейчас». Он поднялся и поправил куртку. «На минуту отойду только. Ты начинай». Марсель скрылся в маленьком переулке, отделявшем ресторан Бао от магазина с пустыми пыльными окнами. Там за углом послышались голоса и возня. Я вбежал в узкий проулок, все еще держа в руках теплый сверток. На узком пятачке между задней дверью ресторана, глухой стеной и темными окнами домов уже было тихо. Единственный фонарь заливал пятачок желтым светом. Парень в черном пиджаке и светлых штанах сидел в пыли, сжимая ладонями ногу чуть ниже колена. По ткани расплывалось бурое пятно. Марсель вертел в пальцах трость. «Ты достойный человек», — тихо сказал он, обращаясь то ли к себе, то ли к замершему на земле. «Не нужно было выяснять все там. Ты правильно сделал, и мы с тобой не испортили ужин уважаемым людям. Лучше здесь, где мы никому не мешаем. Но я сильнее тебя и не хочу, чтобы ты затаил зло». Марсель не видел меня. Он продолжал говорить, а трость внезапно прочертила дугу, в воздухе взвились и на мгновение повисли в свете одинокой лампы алые брызги. Человек упал лицом на землю, ухватившись рукой за шею. Он слабо дергался, словно от удара током, но не пытался встать. Марсель вздохнул и сжал трость двумя руками. «Прости, Кирилл», — сказал он, не глядя на меня. «Мне нужно закончить. А потом мы поедим замечательных теплых банькуон». «Сумка». Я вскочил в кресло и опрокинув полный стакан. Он покатился по столу, разлив содержимое. За неплотно придвинутым шкафом в стене торчала дверка фальшивого сейфа. Нарочно грубая работа с простым ключом, сотни юаней, пачкой просроченных векселей и диском с отборной порнографией. Типичная обманка. Остальное за железной задней стенкой, открыть которую можно, нажав на углы и боковые стенки в определенном порядке. В сейфе явно кто-то копался, но деньги не взяли. За тонкой стальной стенкой же все было в порядке. Белая сумка, и разваливающаяся картонная коробка, из которой сыпались пластинки таблеток и мелкие цветные одноразовые носители с крикерами. Коробка меня совершенно не интересовала, к тому же я совершенно не помнил про нее. В сумке лежал небольшой планшет в чехле. На его запароленном экране виднелась неглубокая трещина. «Вот оно что, дружище Мано. Доверил мне ценное и от меня же припрятал, что там? И как мне теперь вытащить пароль из твоей разбитой на части башки?» Я опустился на пол, отшвырнул планшет в сторону. Он слабо пискнул, и экран погас. «Чёртов придурок!» Я ударил себя ладонями по глазам. Они отозвались снопом искр. «Ты не мог хоть раз сделать что-то нормальное? Остаться в живых, например. Непосильная задача, дружище!» Я вдруг понял, что говорю с собой, но я был не один. Пустое лицо все еще молчаливо смотрело в мою комнату из темноты. «Что ты хочешь от меня?» — устало спросил я, плохо понимая, что я несу и что делаю. «Что ты смотришь на меня? Я понятия не имею, что мне с тобой делать. Я не знаю, понимаешь?» Швырнул полупустую бутылку в стену. Она ударилась в потертые обои чуть выше бокса. Разлетелась снопом стеклянных брызг, оставив мокрое пятно. «Ладно, так будет лучше. Лучше, понимаешь?» Запустив руку в глубину сейфа, я вытащил пистолет, проверил обойму привычным движением, поднялся, держась за стену, и шагнул к прихожей. Лань молчала и не двигалась. Я оттолкнул ее, бросил куртку на пол, чтобы не измазать линолеум тем, что выскочит из ее пустой головы. Она пошатнулась, но не упала. Я снова толкнул ее в спину. Живая кукла послушно опустилась на колени. «Ладно, передай привет этому идиоту!» Я ткнул стволом в ее шею. Зажмурился, водил пальцем по спусковому крючку, но не мог нажать. «Черт! Да хотя бы вскрикни что-нибудь! Испугайся, в конце концов!» Выдохнув, я попробовал снова, но едва слышный щелчок показался ей командой. Она слегка повернула голову, взглянула на меня в полоборота. Волосы шевельнулись, увлекаемые холодным дулом, а за ним мелькнул розовый, еще не заживший шрам. Он тянулся от шеи вверх, тонкая полоска с красными точками от выдернутых ниток. «Вот же дрянь!» Я медленно убрал пистолет. Затем отшвырнул его, и он, отлетев, скрылся под низким креслом. Прошло не меньше получаса, я все еще сидел у стены и смотрел в затылок Лани, которая все так же пыталась повернуться и взглянуть на меня. Шум в ушах понемногу унимался. Я достал из кармана телефон, отметил про себя, что на экране прибавилось трещин. Долгие гудки сменились сиплым сонным голосом. С той стороны доносились едва уловимые писк и скрежет крикеров. «Упаковщик. 9 часов утра, субботы. Сейчас я просто приеду и размажу тебе голову о стену». Комиссар говорил тихо, но убедительно. «У меня кое-что из твоего барахла». В трубке повисло длительное молчание. Потом пронзительная музыка сменилась на журчание воды и неспешные глотки. «Ты сейчас это хочешь обсудить?» «Мне нужен спец по паролям сегодня. И очень хороший спец». «За каким хреном он тебе с утра в субботу? Ты пьян?» Я не отрицал, скользнул взглядом по комнате, по шраму Лани, на мгновение задержавшись на нем. Планшет на полу, но о нем ни слова. Но мой ноутбук угрожающе замер на краю стола. «Марта», — я облизнул губы, — «дело в ней. Кто-то взломал и запоролил ее». «Поддержку обратись». «Не могу, личное». Он раздраженно выдохнул. «Ладно, каждый выносит себе мозги, как считает нужным. Жди через час, может, полтора. Но вообще, она пунктуальна». Он отключился, едва я успел спросить имя.